Глава 10. Я живу в доме напротив. Она приехала вместе с жандармами. Она не изменилась. Разве что волосы подстрижены короче, но все равно забраны в затейливый пучок. Время от времени я видела ее по телевизору, когда она представляла очередной фильм, а в журнале прочла, что они с актером расстались. Лично я всегда считала, что жить с таким типом все равно, что метать бисер перед свиньей. Лицо у нее было белее таблетки аспирина, в точности, как в детстве, когда она приезжала на каникулы и в первые дни казалась прозрачной. А когда начинала носиться по Гиньону с друзьями-приятелями, краски возвращались. Жандармы наверняка постучат в мою дверь. Опрос соседей, кто там жил, кто туда приходил, вы не замечали ничего подозрительного. Я отвечу совсем ничего. Я не провожу время, подглядывая из окна за соседями. Занимаюсь домом, хожу по магазинам, разгадываю кроссворды и, главное, готовлюсь к лекциям. Сегодня исключительное утро. Не каждый день три полицейские машины паркуются на моем тротуаре. Сегодня утром Ганьон слегка напоминает Америку, какой ее показывают по ящику. Вчера, увидев пожарных и жандармов с носилками, я поняла, что под брезентом лежит мертвое тело, и сильно плакала. Иногда в газете «Le Journal de Saône-et-Loire» печатают жуткие статьи под заголовками, которые требуется прочесть несколько раз, чтобы понять. Нет, не понять, принять. Хотите пример? Да, пожалуйста. Найден в своей квартире, где пролежал мертвым много месяцев. Каждый раз, наткнувшись на нечто подобное, я думаю, «Боже, какое горе, какое ужасное горе». Если мне станут задавать вопросы, я отвечу, что понятия не имела, кто живет за неухоженной живой изгородью. Я скажу, я только на днях узнала, что в том доме обитала женщина, одинокая, если верить слухам. Говорят, будто это Калет Септамбр. Калет уже несколько лет спит на кладбище. Конечно, если это не то, о чем я думаю. То, что знаю я одна, что все связано. Судя по всему, моя соседка ушла во сне и еще не остыла, когда врач констатировал смерть. Я знаю, кто вызвал кавалерию. Знаю, кто обнаружил ее бездыханной. Я никогда не скажу, что за люди вошли в дом на другой стороне улицы. Если это вызовет удивление, объясню, что с улицы дом не виден, и там царило безмолвие. Не было ни газонокосилки, ни кота, ни собаки, ни музыки, ни хлопали ставни. По вечерам я замечала свет, пробивавшийся сквозь густую листву. За 100 лет ветви тесно переплелись воедино. Так я буду говорить всем, кроме Аньес. Ей я отвечу на любой вопрос».